и, прождав некоторое время, увидел ее мать. Та выходила из дверей, разодетая по последней моде, платье типа «Чарльстон», шляпа с огреткой, из-под которой выбивался черный локон. Я тайно преследовал ее до тех пор, пока она не вошла в какой-то подъезд. Несколько мгновений спустя я шмыгнул в тот же подъезд и услыхал, как за ней захлопнулась дверь в квартиру. Это была квартира того самого еврейского коммерсанта, богатейшего человека, миллионера, который импортировал ткани с Востока. Не помню, сколько времени я прятался в саду неподалеку, откуда подъезд был хорошо виден. Наконец, когда солнце клонилось к закату, она появилась на улице. В мгновение я провожал взглядом ее фигуру, чьи очертания пробуждали во мне первое неистовое желание, после чего отдал себе слово, что не увижу ее больше никогда. Однако обещание свое не сдержал и долго еще шпионил за ней по субботам, алкая убийственной мести. Наряду с тягой к женщине я открыл в себе ревность. Отелло вступал в пору юности. Мне было тогда 12 лет. Моей влюбленности в мать Виктории способствовало, разумеется, и все окружение. Мы жили в такой стране, где сама природа требовала резких контрастов. Солнце, песок, ветер гибли, приносивший пустыню прямо в дом и даже в платяные шкафы, грозы с ливнями, заливавшими дороги так, что приходилось нанимать местных жителей для переправы от дома к дому, буквально все было каким-то чрезмерным и вместе с тем до крайности примитивным. Однажды в Сук-эль-Джуме, деревеньке неподалеку от Триполи, кто-то из местной знати подарил мне козочку. И если моих сверстников в Италии баловали деревянными или жестяными игрушками, то у меня была настоящая коза. Сук-эль-Джума в переводе означает «рынок по четвергам». Это был очень красивый оазис с пальмами и апельсиновыми рощами. Самыми обыкновенными предметами купли-продажи здесь как раз и являлись козы, куры, верблюды, ослы, а также зерно, яйца и специи. Подаривший мне козу знатный гражданин, друг моего отца, казался мне очень смешным. Едва не лопаясь от важности, утопая в парче, он носил на пальце массивное золотое кольцо и распространял вокруг себя аромат ландышевой эссенции. Он хранил ее в миниатюрной склянке, которую держал в жилете, и то и дело оглядывался вокруг с таким видом, словно хотел сказать: «Вот, мол, убедитесь сами, какой я важный и знатный гражданин». Еще я помню маленький поезд, возивший нас в Шара-эль-Сейди и на пляж Дирижаблей. Старый черный локомотив с красными полосами, пара вагончиков без крыши и стенок, с привинченными к полу допотопными скамьями. Сгрудившиеся на скамьях что-то непрестанно выкрикивающие арабы в своих развивающихся бурнусах шумно приветствовали нас и, по всей видимости, чрезвычайно веселились. Издалека они походили на удирающую в испуге стаю цапель. По обеим сторонам железной дороги располагались артезианские колодцы. Воду из них качали с помощью ветряка. Колодцы, а также плетни для защиты от ветра построили приехавшие из Италии крестьяне, которые там же под прикрытием плетней орошали песок, осваивая здешнюю землю, сажали виноград, оливы и разводили небольшие огороды. Вместе с моими школьными товарищами мы без устали обследовали город. На хлебной площади, среди циновок, заваленных овощами, яйцами и живыми курами, мы покупали пшеничные лепешки, посыпанные семенами кунжута. Лепешки поливались каким-то зеленым ароматным маслом с терпким вкусом. Тот вкус хлеба и масла забыть невозможно. Навсегда запомнился мне Сук-эль-Турк, крытый базар, где продавались ткани, серебряные изделия ручной работы и сладости —